Глава 7. Владислава. Уже которую ночь в чужом мире я не могла нормально уснуть. Несмотря на то, что ныло и болело все тело, а уставала я так, будто каждый день вычищала приют с чердака до самого подвала, сегодня тоже лежала без сна. По потолку за полночи ни разу не заскользил свет от проезжающих мимо машин, которых здесь не было и в помине. Он угнетал своей мрачностью. Да я уже ненавидела этот потолок. Кровать в небольшой комнатке, куда в первый же день привела меня Эвана, оказалась вполне удобной. Соседка Нелика во сне слегка похрапывала, что ничуть не раздражало. Напротив, даже успокаивала. Этот простой звук отчасти примирял со свалившейся на голову чудовищной реальностью. Сейчас-то я понимала, что зря не восприняла всерьез ни психа, подсунувшего мне договор на убийство дракона. А кто бы принял грязный пустой обрывок бумаги за договор? Не перемещение в другой мир? Покажите мне нормального человека, который сразу поверил бы в возможность существования драконов и эльфов. И поэтому сама вела себя неадекватно, считая происходящее игрой воображения. Но заглянув в глаза смерти, стальные глаза Алира, который едва не сломал мне шею, я осознала всю серьезность ситуации. И теперь по вечерам, любуясь ненавистным потолком в чужом мире под мелодичный храп иномерянки, пыталась понять, как жить дальше. А днем бралась за любую работу, лишь бы оставаться вне видимости Алира, но исподволь наблюдать за целью. Ведь это единственный способ выбраться. Вот как я смогу убить дракона? Как я вообще могу убить? Слабая девушка ничего не сможет сделать сильному мужчине. Этой ночью я в который раз пыталась найти лазейку из безвыходной ситуации. Снова перебирала причины, что привели меня в тупик, и варианты выхода из него. Первое. Я подписала договор с Царгом. Вроде как брат Цели первый и должен был мне помочь. В конце концов, неправильно перекладывать проблемы на хрупкие плечи девушки. Даже если считаешь ее убийцей в энном поколении. Увы, мужчина ошибся. И я не была супер-женщиной, прикосновением умертвляющей драконов. Мне уже не терпелось поговорить с Царгом по душам, но, как назло, он покинул замок в первый же день. Наверное, обеспечивает себе алиби. Второе, я наломала дров. Казалось, сделала все, чтобы разгневать душку Алира. Кричала на него, смотрела дерзко, даже щупала. Ох, как хорош дракон на ощупь. Не будь он так холоден, я бы даже влюбилась. Не так. Не будь он драконом из другого мира, к тому же моей целью, я, может, сходила бы с ним на свидание. Судя по взгляду, которым мужчина наградил меня в умывальне, он тоже не отказался бы прогуляться со мной по стене замка и случайно сбросить вниз. Поэтому переходим к пункту 3. Хотори. Необходимо найти хоть какую-нибудь информацию об этих таинственных людях. Не обязательно быть суперубийцей в 10-м поколении. Достаточно овладеть практикой. Как отличный, без ложной скромности, массажист, я знала, что любой технике можно научиться. Главное – подобрать правильного инструктора или верную литературу. С инструкторами тут туго. Раз Царк полетел за мной в другой мир, поэтому я надеялась лишь на литературу. Узнав от Нелики, что в замке есть огромная библиотека, я много раз пыталась проникнуть в заветную комнату, но дверь никак не поддавалась. Нелика не знала, как туда войти и есть ли ключ. Она утверждала, что Алир запретил слугам заходить в библиотеку. Лишь Эвана могла переступать порог знаний, и то только за тем, чтобы отнести туда прочитанные хозяином книги. Я много раз упрашивала Эвану послать меня на уборку именно в книгохранилище, Но как не убеждала, что древние свитки еще те были сборники, как не рвалась их протереть, женщина оставалась непреклонна. Может влезть через окно? Жаль, я не умею летать, там высоко. Но если найти веревку покрепче и привязать к одному из зубцов крепостной стены, можно туда спуститься. Однажды я уже проделывала нечто подобное. Нет, я не лезла в библиотеку. В приюте туда пускали всех, кто желал погрызть гранит науки. Тогда я спасала котенка. Дурашка забрался на дерево и по ветке пролез к углублению в стене, где голуби свили гнездышко. Прыгнуть котенок прыгнул, но не попал к голубям, а свалился в щель между панелями. Животное так жалобно мяукало, что я не выдержала, и когда тетка отказалась вызывать пожарных ради какого-то драного животного, обвязалась веревкой и, спустившись по стене, достала несчастного. Тогда я тряслась от адреналина, не понимая, как сумела не упасть, но зато теперь была уверена, что справлюсь. Попаду в заветное книгохранилище. Уснула я ближе к рассвету, умиротворенная и с решительным настроем, благодаря вновь утвержденному плану. Зато пробуждение не было столь приятным. Услышав дикий визг, я подскочила на кровати. Очумело оглядевшись, поняла, что Нелики в комнате нет. Подобрав полы длиннющей, неудобной, но приличной в этом мире сорочки, я бросилась к распахнутой двери на спасение соседки. Судя по крику, ей как минимум выдирали зуб без наркоза. Но зубы девушки были никому не нужны. Нелика, едва ли не вжавшись в стену, с диким ужасом смотрела перед собой и выдавала одну высокую ноту. Я же, как ни крутилась на месте, как ни вглядывалась в полумрак коридора, не находила причину активации утренней сирены. «Кого увидела?» — поинтересовалась, когда девушка, наконец, выдохлась. «Таракан, скорпион!» Вспомнив убийственный взгляд Алира, невесело усмехнулась. «Дракон!» «Змея!» — выдавила бледная, как простыня Нелика. «Опять эта проклятущая змея!» Дрожа всем телом, она сползла по стене и уселась прямо на полу. «Сверкающая, пучеглазая, шипит так, что мурашки по коже!» «Пока ничуть не страшно», — умилилась я. «Мне всегда нравились змеи. У нас в приюте даже террариум имелся, и мыть его, разумеется, приходилось тому, кого тетушка ненавидела больше всех. Но раз ты испугалась, видимо, она ядовитая». «Безмерно», — Нелика посмотрела на меня круглыми от ужаса глазами. «Как пасть откроет, яд так и льется, так и льется!» «Какие, однако, ядообильные у вас змеи!» Иронично усмехнулась я, помогая девушке подняться. За несколько дней я успела достаточно узнать характер Нелики, чтобы теперь не особо доверять ее словам. Излишне развитое воображение рисовало девушке чудовищ в тенях от лампы, а из странно ведущей себя соседки сотворила настоящую беглую принцессу. Мне даже придумывать легенду не пришлось, служанка сама справилась. С ее слов я уже обзавелась несчастной любовью, зачарованным эльфийским принцем и смертельным врагом, магом из темного леса, сбежав от которого, спряталась в драконьих горах в ожидании, когда мой принц с развивающимися от усердия ушами прискачет за мной на белом драконе. Ой, коне, конечно же, на драконах тут не катаются, они же высшие. А остальные и пылинки на господском сапоге не стоят. Каждый вечер моя легенда обрастала все новыми подробностями. Нелика придумывала их играючи, а я чуточку больше узнавала о мире, в который попала. Поэтому лишь таинственно улыбалась, слушая и запоминая. «В драконьих горах змеи не водятся», — помотала служанка головой. «Она из янтарного плоскогорья, а оно гораздо дальше, чем темный лес». «И каким драконом ее принесло?» — поинтересовалась, осторожно сопровождая дрожащую девушку в комнату. «Не говори, что царгом, это разобьет мне сердце». Я рассмеялась, представив, как ненавидящий брата Аян тащит в замок всех без исключения опасных тварей, чтобы хоть какая-нибудь прикончила Алира. От ядовитой змеи до иномирной представительницы рода Хотори. Значит, не алиби он себе обеспечивает. Царк улетел за очередной угрозой для нежно любимого братца. Но что, если ошибся со змеей, так же, как и со мной? Я представила, как бедная пресмыкающаяся проползала мимо по своим змеиным делам и наткнулась на Нелику. Мне стало жаль несчастную, змею, разумеется. Ее наверняка скрючило от пронзительного визга моей соседки. Пресмыкающиеся боятся вибраций, а тут такой ультразвук. Надо спасать. Усадив Нелику на кровать и вывернувшись из ее цепких рук, я побежала в коридор. Заметив блеск на полу у самого окна, аккуратно приблизилась и, присев, принялась разглядывать пресмыкающиеся. Так и есть, едва шевелится. Я залюбовалась змеей. Ее длинное тело напоминало искусную работу ювелира. Маленькие продолговатые чешуйки изящной формы, будто звенья замысловатой цепочки, переливались светом от малейшего движения. Змея, приподняв блестящую, будто настоящее золото, голову, посмотрела на меня с не меньшим интересом. Вытаращив огромные желтые, словно янтарь, глаза, так что вертикальные зрачки превратились в тонкие щелочки, раскрыла пасть. Мелькнул длинный раздвоенный язык нежного розового цвета. «Тсс!» — успокаивающе зашипела я и осторожно добавила. «Не бойся!» Нет, я не опасалась прикоснуться к змее. Ее держали в доме без клетки, разрешали ползать. Значит, она не опасна, а как красиво! Переливающиеся чешуйки бликовали в лучах утреннего солнца так, что я, поймав зайчик, зажмурилась на миг. «Я не сделаю тебе ничего плохого», — пообещала, вскидывая руку, чтобы закрыться от слепящего света. Ткань от задетой мною занавески зацепила украшающий подоконник горшок. И тот, покачнувшись, рухнул на пол. Я испуганно охнула и ловко поймала цветок над землей. Но ловить надо было горшок. Он ударил пресмыкающийся по голове и, гремя, покатился по полу. А золотая прелесть мгновенно обмякла. «Черт!» — не сдержалась я. Воровато оглядевшись, выбросила цветок из окна и кинулась спасать прибитую горшком змею. Со двора раздался возмущенный вскрик. Я вжала голову в плечи и, сунув за пазуху неподающую признаков жизни красавицу, на четвереньках вернулась в комнату. А стоило прикрыть дверь, как облегченно выдохнула. «Семерых одним ударом», — проворчала я, доставая несчастную и бережно раскладывая ее на подушке. Соседка взвизгнула и слетела с постели. Я же покачала головой. «Как мне не везет!» Быстро надевая платье, посмотрела на девушку. «Нелика, если будут спрашивать про летающие цветы, ты ничего не знаешь. Я в сад. Мне еще 40 розовых кустов прополоть. Или могилку выкопать. Две, если змея не выживет. В общем, увидимся на кухне». Схватив подушку с бесчувственной золотой красавицей, я выскочила из комнаты. И короткими перебежками, преодолев коридор, торопливо спустилась по лестнице в сад. «Фух!» — выдохнула, воровато оглядевшись. Кажется, успела до торжественного пробуждения грозного Алира. Змея на подушке слабо пошевелилась, и я искренне извинилась. «Прости, я не нарочно тебя горшком, но мы же никому не скажем, да? Хорошо, что ты не из болтливых». Порадовавшись, что змеи не разговаривают, я осторожно уложила подушку с лежавшей на ней змеей между корней дерева, неподалеку от которого росли треклятые цветы. Их-то Эвана и велела мне прополоть. Или выполоть. Я не стала переспрашивать, ведь женщина меня не взлюбила, отчего нагружала работой в несколько раз больше, чем Нелику. Впрочем, она это делала явно по приказу вредного Алира. «Нет, «Ты не представляешь, как тебе повезло родиться змеей!» – ворчала я, выдергивая траву, которую искренне считала сорняками. «Окажись ты девушкой в замке привлекательного, но до чертиков властного и до одури несправедливого дракона, я бы посмотрела, как бы ты справилась!» Я отбросила очередной стебель в кучу подобных и, запрокинув голову, устремила взор на вожделенные окна, за которыми, как я надеялась, скрывалась нужная мне информация. «Надо залезть в библиотеку, пока этот властный пластилин меня непосильной работой в могилку не свел. И все равно, что он красавчик. Тут уж либо он, либо я». Услышав тихое шипение, обернулась. Змея мотала круглой головой и все время высовывала язык. Тот болтался, словно веревка. «Хорошо, что у тебя нет мозга, а то было бы сотрясение», — усмехнулась я, и, размышляя, где достать настоящую веревку, потянулась за следующим стеблем. «Еще поспорим, у кого из нас нет мозга!» Вскрикнув от неожиданности, я нечаянно выдернула прут из куста. Выставив его перед собой, заозиралась. Никого же не было. Померещилась. Так и не разглядев обратившегося ко мне, пробормотала я и опустила прут. «Даже спорить не надо!» — вновь прошуршал голос. «И так понятно, что мозга нет у тебя!» Я резко обернулась на дерево, за которым мог кто-то спрятаться. Как вдруг поняла, что со мной говорит змея. Пугаться второй раз не стала. Я же в другом мире, где есть драконы, гномы и эльфы. Среди такого обилия чудиков одна болтливая змея даже не могла считаться чем-то удивительным, но существо явно было наглым и язвительным. Впрочем, ее понять можно. Если бы меня горшком приложили, я тоже не стала бы благодарить. «Мозг есть, но кому он нужен?» Поднимаясь и расправляя подол платья, подметила я. «Пока от меня требовали только мыть полы и молчать в тряпочку. Чтобы исполнить это, не нужно быть семи пядей во лбу». «Даже визжать не будешь?» Кажется, змея расстроилась. Я фыркнула. «Извини, визжу я исключительно по воскресеньям, а сегодня еще суббота. Приходи завтра, приползай». Отряхнув руки, приблизилась к дереву и с интересом уточнила. «А ты всегда умела разговаривать? Или это просветление после удара волшебным горшком?» В приюте байка ходила про девочку, на которую упал горшок с цветком. После этого она по-английски начала говорить, а вот по-русски уже перестала. «Что, если ты по-человечески заговорила, а по-змеиному уже не сможешь? Трагедия и драма всей жизни». «Та девочка, случайно, не ты?» Глаза золотой красавицы превратились в горизонтальные щелочки, будто бы она прищурилась. «Вроде говоришь по-человечески, а я не понимаю». «Один-один», — тихо засмеялась я. «Ладно, ты ползи, куда ползла, а я за веревкой». «Зачем тебе веревка?» — удивилась змея. «Хочу сходить в библиотеку», — призналась я. «Они пускают безобразие». «Читать умеешь?» Морда присмыкающаяся стала еще удивленнее. «Не то чтобы умею», — съязвила я, «но с помощью волшебной азбуки и великого гугла разберу пару предложений, если с картинками, то даже пару абзацев». «Докажи», — потребовала она. «Сначала нужно залезть туда», — я кивнула на окно. «Не нужно лезть», — прошипела змея. «Там дверь есть?» «Знаю», — хмыкнула я, «но она заперта, и замка нет». Но разговаривающая красавица уже довольно далеко золотилась в траве. Вот это скорость! Присмыкающийся суперскоростной болид. Я пожала плечами. «А что я теряю, кроме головокружительного трюка?» И последовала за ней. Становилось людно, по двору сновала чернь. Завидев змею, народ торопливо сторонился и странно на нее посматривал. Может, и ядовитая, как говорила Нелика, но меня-то не тронула. Начинать бояться ее уже поздно, тем более что золотая красавица собралась мне помочь. Приветливо здороваясь с уже знакомой прислугой, я спешила за проводницей к незаметной приоткрытой двери. За ней оказалась каменная витая лестница, по которой змея забиралась столь шустро, что даже завидно стало. Я без раздумий последовала за ней и с воодушевлением, посматривая вверх, старалась не отстать. Возможно, это тайный ход в библиотеку. Я и не подумала, что кроме парадного, куда могли зайти лишь Алир и Эвана, имелся запасной. Но это же логично. У нас в приюте тоже был пожарный выход. Книги-то горят быстро. Змея поджидала меня у добротной деревянной двери. Я преодолела последние две ступени и потянула за ручку. Раздался скрип петель, и моему взору открылась огромная комната. Дыхание сбилось, перед глазами поплыли многочисленные заставленные книгами и заваленные свитками стеллажи и полки. «О боже, как их тут много! Да это невозможно не то что перечитать, даже перебрать затруднительно!» Змея забралась на стол и терпеливо скрутилась кольцами. «Читай, тут даже картинки есть!» Но мне было не до рисунков. Я бросилась к ближайшим полкам и, проведя подушечками пальцев по корешку книги, пробормотала ее название. К моему счастью, я могла прочесть надписи, хоть знаки немного отличались от привычных букв. «Магия перехода между мирами, наверное. Да какая разница? Я понимаю, и это главное». Не удержавшись от любопытства, достала первый попавшийся на глаза фолиант с множеством тиснений витиеватых узоров на обтянутой потертой кожей обложке. Желтая, хрустящая под пальцами бумага поразила своей старостью. В носу тут же защекотала от пыли. Увы, искомой информации в книге не нашлось. И я потянулась за другой. Время пронеслось где-то мимо меня. Казалось, я только начала просматривать книги в поисках загадочных хотори, как посмотрела в окно и увидела за ним растекшуюся темень. В библиотеке же воздух мягко светился, позволяя читать как днем, так и ночью. Очень удобно. Нет бы подобное освещение применить во всем замке, а то по вечерам приходилось на ощупь пробираться в свою, нашу с Неликой, комнату. Как говорила соседка, слугам положено засыпать с закатом и подниматься с рассветом. И лишь господам можно пользоваться сиянием. Подхватив со стола задремавшую змею, я поторопилась к пожарному выходу. Живот уже подводило от голода. Я не ела целый день и надеялась, что в кухне осталась хоть какая-нибудь корочка хлеба после прошедшего ужина. Полусонная змея, потянувшись у меня в руках, вдруг обвила мое запястье красивым, но тяжелым браслетом, и затихла. С таким украшением я не решилась идти в кухню, поэтому, вздохнув, отправилась спать. С утра придется подняться пораньше, чтобы не выслушивать вновь арию Нелика в ужасе. Впрочем, я так и собиралась сделать. Очень хотелось вернуться в библиотеку и продолжить поиск хоть каких-нибудь упоминаний таинственных хотори. Пробираясь на ощупь, я вошла в комнату и услышала странные звуки. Змея на руке сонно шевельнулась и неожиданно засияла, словно электрическая лампочка, озаряя помещение призрачным светом. Интересная иллюминация. Может, это чешуйки работают, как солнечные батареи? И тут в исходящем от необычной красавицы мерцающем свете я увидела такое, после чего мысль о батарее осталась лишь одна — треснуть ею по голове обнаженного мужчину, где бы только ее взять, батарею-то, потому как мужчина имелся. А вот одежды на нем нет. Лежал он на кровати Нелики и обнимал красную от смущения служанку. Соседка, едва дыша, смотрела на него во все глаза. Во все свои влюбленные глазищи, я бы сказала. Видимо, эксгибиционист и есть тот эльф, при упоминании которого всегда алели ее щеки. «О, у нас пополнение!» — икнул он. «Ты еще кто такой?» — возмутилась я. «Ты чего забыл в женском общежитии?» Почему общежитие, сама не могла понять. Но появление в кровати соседки голого пьяного эльфа на миг выбило из колеи. «Это же Телильер!» — проснувшись, прошипела змея. Она заинтересованно приподняла голову и уточнила, подрагивая от любопытства в кончике хвоста. «Забыла, как эльф облизывал твои ноги?» «Что-что он мне облизывал?» — ахнула я. «Стоило представить, что пока я спала, эльф...» Я икнула и с растущей неприязнью посмотрела на Остроухова. «Так этот ходок еще и извращенец?» «И ходит, и совращает», — с удовольствием подтвердила золотая красавица. Эльф, учащенно моргая, смотрел то на меня, то на змею, то на притихшую под боком Нелику. Снова перевел на меня мутный взгляд и выдал. «Подожди, ты тоже новенькая? Или ты не та новенькая, что новенькая, а другая новенькая? Я тебя не помню», — заплетался его язык. А после остроухий просиял и повернулся к моей соседке. «Как ты посмела все это время притворяться ею?» «Что?» — возмутились мы обе. «Я не притворялась!» — горячо воскликнула Нелика. «Это точно!» — добавила я с не меньшим пылом. «Иначе она бы сделала так!» И, схватив первое, что попалось в руки, бросилась к кровати. Девушка, взвизгнув, спряталась с головой под одеялом, а я под ехидный смех змеи замахнулась на эльфа, невесть откуда взявшимися в нашей комнате, вилами. «А ну, собирай манатки и чеши отсюда!» «Что собирать?» — опасливо косясь на мое грозное оружие, уточнил эльф. «Чего чесать?» «Языком ты уже достаточно почесал!» — отозвалась золотая красавица и повернулась ко мне. «Он хвастался Алиру, что проводит ночи с тобой, а это была Нелика!» «Вот как!» Оскалилась я, и трудности межмирового сленга сразу же перестали волновать эльфа. Ведь я начала опускать вилы. «Значит, язык болтливый причешу!» — рыкнула я, не обращая внимания, что с вил на мою голову что-то падало. «Будет такой же красивый, как у змеи. А если постараюсь, то еще пушистее!» Эльф подскочил и тут же отпрянул. Схватив брюки с пола, остроухий попрыгал на одной ноге к двери, второй пытаясь попасть в брючину. Я бы позабавилась видом его оголенной пятой точки, если бы она не мелькала в моей комнате. «Это недоразумение!» Пытаясь справиться со штанами на ходу, крикнул эльф. «Я в тебя влюблен, а эта коварная особа воспользовалась мной!» «Вот как!» Взвелась уже Нелика и мстительно посоветовала. «Бей ниже пояса, Влади!» Эльф тоненько вскрикнул и, напрочь забыв о рубашке, выскочил в коридор. А я за ним. Змея шипела и хихикала, подкидывая мне новые подробности его хвастливых рассказов. С каждым словом я все яростнее желала догнать остроухого болтуна. Во дворе мужчина запнулся и, чтобы не упасть, обнял столб. Я же, бросив вилы, стянула с себя передник и быстро завязала запястье эльфа. Теперь точно не сбежит. Уже не торопясь, подняла свое грозное оружие и медленно повернулась. Соскользнув с моей руки, змея начала крутиться под ногами и давать советы, один кровожаднее другого. А вот не на шутку перепуганный Телильер затрясся. «Миленько!» Конечно, я не собиралась делать в мужчине лишние дырки, но проучить наглеца собиралась без сомнений.